Глава 12. Четверг, 14. Как только вышла луна, мы снова пустились в путь по реке. По пути в порту Сантьяго-де-Лос-Агинальдос, что на противоположном берегу реки, нашему капитану нужно было подобрать какого-то монаха-капуцина, и поэтому капитан хотел использовать раннее утро, чтобы пройти особенно опасные пороги, а вечером уже заняться разгрузкой. То с помощью рулевого колеса, то отталкиваясь шестом от подводных скал, мы миновали пороги и в полдень оказались в удивительном, лежащем в развалинах городе. Уходящие вдаль безлюдные улицы, пустые нежилые дома с прогнившими дверями, от которых остались лишь косяки да петли, поросшие мхом крыши, во многих домах провалившиеся прямо посередине, видно, рухнула центральная балка, изъеденная жучком и почерневшая от плесени. У одного из домов сохранилась колоннада портика с остатками карниза, разрушенного корнями смоковницы. Были здесь и лестницы без начала, без конца, словно повисшие в пустоте, а балконы в мавританском стиле цеплялись за пустые глазницы оконных проемов. Гроздья белых вьюнов казались легкими шторами в пустоте залов, где еще можно было увидеть растрескавшиеся изразцы. По темным углам поблескивали золотом цветы акации и краснел молочай, а на сквозняках галерей, словно свечи в руках невидимых слуг, дрожали кактусы. На порогах росли грибы, в каминах — чертополох. Растения карабкались по стенам, крючками ветвей цеплялись за щели каменной кладки, а от сгоревшей церкви осталось всего несколько контрфорсов, архивольтов и готовая обрушиться монументальная арка, на люнете которой еще можно было разглядеть неясное очертание фигур небесного оркестра, ангелы, играющие на фаготах, лютнях, клавесине, виоле и мараке. Марака — народный музыкальный инструмент, распространенный в странах Латинской Америки. Изготовляется из небольшой тыквы. Это последнее меня настолько удивило, что я хотел даже вернуться на судно за карандашом и бумагой, чтобы зарисовать для хранителя столь редкий случай. Но в этот самый момент послышался барабанный бой и резкие звуки флейт, и несколько приплясывающих дьяволов вышли из-за угла на площадь, направляясь к жалкой церквушке, сложенной из кирпича и известняка напротив сгоревшего собора. Лица танцовщиков были скрыты черной материей, отчего эти фигуры походили на предающихся покаянию членов какого-нибудь святого братства. Они двигались медленно, короткими прыжками, за кем-то вроде предводителя или распорядителя, который вполне мог бы играть роль Вельзевула в «Мистерии страстей Господних» или «Дракона», а то и короля шутов, потому что на нем была маска черта с тремя рогами и свиным рылом. Страх сковал меня при виде этой процессии людей без лиц, головы которых были покрыты черными, будто у отца-убийц, покрывалами. Казалось, эти маски вышли из таинства времен за тем, чтобы увековечить исконную страсть человека к лицедейству и переодеванию, когда он рядится, притворяясь животным, чудовищем или злым духом. Странные танцоры дошли до дверей церкви и несколько раз дернули дверное кольцо. Им пришлось очень долго стоять перед запертой дверью, плача и стеная. Потом вдруг створки двери с грохотом растворились, и в облаке Фимиама показался святой апостол Иаков, сын Зеведея и Соломеи, верхом на белой лошади, которую верующие несли на плечах. И перед блеском его золотого нимба дьяволы в ужасе отступили, корчи, словно в конвульсиях, натыкаясь друг на друга, падая и катаясь по земле. И тут же под аккомпанемент кларнета и тромбона, звучавших словно старинные сакабучи и свирель, запели гимн «Примус экс апостолис, мартир Иерусалимис, Якобус эгрегио, сацер эст мартирио». Первый из апостолов, мученик Иерусалимский, святой Иаков, пострадавший за святую веру, искаженный латинской. Наверху над всем этим на колокольне, оседлав перекладину, несколько ребятишек во всю мочь раскачивали колокол, пиная его ногами. Процессия во главе со священником, который что-то гнусавил фальцетом, обошла вокруг церкви, а дьявол, изображая муки, в которые ввергло их святое заклятие, стонущей толпой отступили перед разбрызгивавшим святую воду крапилом священника. Наконец, статуя святого апостола Иакова де Компостелла под потертым бархатным балдахином вновь удалилась в храм, за дверьми которого дрожало пламя свечей и светильников, и створки двери с шумом захлопнулись за ней. И тогда дьяволы, которых внутрь храма не пустили, принялись хохотом бегать и скакать, разом превратившись из чертей в шутов, а потом разбежались по всему городу, лазая по развалинам и заглядывая в окна, грубыми голосами спрашивали, нет ли там женщин, которым пришла пора рожать. Верующие разошлись. Я остался один посреди этой печальной площади, на каменной мостовой, взрытой корнями деревьев. Росарио, которая ушла поставить свечу за выздоровление своего отца, немного погодя появилась вместе с бородатым монахом. Он-то и должен был плыть дальше вместе с нами. Монах представился мне как брат Педро де Энестроса. В немногих словах, медленно и поучительно, монах объяснил мне, что здесь существует своеобразный обычай выносить образ святого Иакова в день праздника тела Господня, так как именно вечером этого дня образ святого Иакова был перевезен в этот город, тогда еще только зарождавшийся, и с тех пор это стало традицией. К нам подошли двое негров-музыкантов с бандолами и стали жаловаться, что в этом году все празднование свелось к фейерверку до процессии, и, скорее всего, на следующий год они не станут в нем участвовать. И тогда я узнал, что прежде это был город, где сундуки ломились от добра, и всего было вдоволь. И еды, и домашние утвари, а шкафы полны были простыней голландского полотна, но постоянные поборы, вызванные затянувшейся междоусобной войной, разорили его дворцы и поместья, а гербы опутал плющ. Те, кто мог, эмигрировали, спустив родовые поместья по дешевке. Заброшенные рисовые поля опять превратились в болото, и это породило неисчислимые бедствия. Смерть отдала дома в распоряжение насекомых и сорняков, и начали рушиться своды, потолки и рамы. И под сенью того, что некогда было богатым городом Сантьяго де лос Агинальдос, возник новый город, город привидений. Рассказ миссионера заинтересовал меня, и я задумался о многочисленных городах, превращенных в руины междоусобными войнами и опустошенных чумой. Но тут музыканты, приглашенные Росарио развлечь нас своей музыкой, заиграли на бандолах. И в мгновение ока их музыка отвлекла меня от моих дум. Десимы этих двух трубадуров с черными лицами рассказывали о Карле Великом, о Роланде, о епископе Турпине, о вероломстве Ганилона и мече, который разил неверных в Ронсевальском ущелье. Речь идет о героическом французском эпосе «Песня о Роланде», герой которого рыцарь Роланд погиб в Ронсевальском ущелье в Испании. А когда мы пришли на пристань, они припомнили неизвестную мне историю об инфантах Лара. Овивавший ее дух старины был очень кстати здесь, у подножия полуразрушенных стен, поросших грибами и похожих на стены древних заброшенных замков. Инфанты Лара — герои старинных испанских романсов. Мы подняли якорь, когда сумерки удлинили тени развалин. Облокотившись на борт, муж подвела итоги, заявив, что вид этого призрачного города по своей загадочности превосходит самые смелые вымыслы наиболее знаменитых современных художников. То, что там было рождено фантазией, здесь имело три измерения. Все это можно было потрогать и ощутить. Здесь не было конструкций, созданных воображением, не было никакой поэтической дешевки. Здесь ходили по настоящим лабиринтам, поднимались по полуразрушенным настоящим лестницам с перилами, которые на самом деле повисли в пустоте, теряясь в ночи огромных деревьев. Замечание муж не было глупым, однако мое отношение к ней дошло до такой степени пресыщения, когда мужчине бывает скучно, даже если надоевшая ему женщина говорит умные вещи. Наше судно, нагруженное мычащими быками, курами в клетках и свиньями, которые бегали по палубе под гамаком монаха, путаясь в его сделанных из семян четках, везущие распевающих чернокожих кухарок, алмазного грека с широкой улыбкой, проститутку, которая в траурной рубашке моется на носу, наполненная гомоном, который подняли музыканты, и пустившаяся в пляс команда, груженная этим шумным и таким разным грузом, судно наше напоминало мне корабль дураков Босха. И этот корабль дураков отчалил от берега, подобно которому не было в природе. Корабль дураков Босха, Ван Акен Иероним, по прозвищу Босх, нидерландский художник, около 1462-1530, картины которого отличались богатой, изощренной фантазией и знанием народной жизни. Другого такого берега не могло быть, хотя корни того, что я видел вокруг, таились в обычаях, причинах и мифах, вполне мне понятных. Однако результат этих понятных для меня вещей, дерево, выросшее на этой почве, показалось мне столь же неожиданным и новым, как и те огромные деревья, что начали появляться то там, то здесь, окаймляя берега, или вдруг показывались целыми группами у горловины ущелья, в которое входила река, или вырисовывались на западе своими то покатыми, как хребет животного, то острыми, как собачьи морды, кронами, словно сборище гигантских киноцефалов. Конечно, мне случалось видеть подобные пейзажи, однако в этом мире сырости развалины были больше развалинами, чем где бы то ни было. Вьюнки цеплялись за камни иначе, у насекомых были другие повадки, а дьяволы, под рогатыми масками которых стонали танцовщики-негры, были больше дьяволами, чем в любом другом месте мира. Ангел и марака сами по себе были не новы, но ангел, играющий на мараке, который был вылеплен на арке сгоревшей церкви, такого я не видел нигде. И я задумался над тем, не была ли история этих земель по отношению ко всеобщей истории человечества своеобразным симбиозом культур. Но от размышлений меня отвлекло нечто, показавшееся мне в одно и то же время очень близким и очень далеким. Рядом со мной брат Педро де Энестроса напевал в полголоса григорианский гимн, дабы освежить его в своей памяти ради Дня Тела Господня. А сам гимн был изображен старинными нотами на пожелтевших и изъеденных насекомыми страницах ветхого молитвенника. «Сумите псалмум эдате тимпанум, псалтериум «Йоцундум кум цитара». «Бусинате ин неумения тубе, ин инсигни деи солемнитатис вестре». «Пойте Господу под звуки тимпана, и с гласом псалмопения при звуке труп и рога торжествуйте перед царем Господом». Латинский.